Глава 8. Спрыгнув в зал для исследований, мы с отрядом вновь не встретили сопротивления. Значит, раненый боец Атяевых, которого все же успели допросить мои люди, не соврал. Их бойцы будут ждать нас еще ниже. Зато я мог спокойно понаблюдать за разработками этого рода. Такие вещи быстро не эвакуируются, в отличие от людей. Выглядели они весьма занятно. В основном это были отдельные части доспехов, например, рукава или шлем. Все это находилось в разобранном состоянии и только частично было расположено на манекенах. При этом каждая из этих частей пестрила самыми разными рунами, что лично для меня было очень интересно. Думаю, Роман был бы счастлив, попади ему в руки парочка таких экземпляров, или, что еще лучше, информация о самих разработках, которые здесь применялись. Если на то пошло, вероятно, все эти сведения должны храниться на серверах рода Атяевых. С этими мыслями мы шли дальше, пока не встретились с группой Альфа возле грузового лифта. По сути, это была единственная возможность попасть в серверную, поскольку кроме самих серверов, внизу хранились экспериментальные разработки доспехов до их транспортировки. Пометуя взрыв на лестнице, я не особо горел желанием садиться в грузовой лифт. Самое меньшее, что они могли сделать, это остановить его в середине пути, усложнив нам задачу. Поэтому нужен был другой план. «Отряд Альфа, дроны еще с вами?» — спросил я у слуг. «Конечно, берегли для такого момента», — ответил один из бойцов. «Тогда самое время их расчехлить. Опускаем лифт вниз, следом запускаем дронов. Обойдемся без взрывчатки. Удостоверьтесь, что ловушек впереди нет. Затем вы прикрываете наш тыл, и мы по тросам спускаемся вниз. У кого-то вопросы, предложения имеются?» «Никак нет», — практически хором ответили бойцы. «Приступайте», — приказал я. Не прошло и полминуты, как я узнал, что сразу же внизу нас ждут бойцы рода Атяевых. Хорошо, хоть обошлось без взрывчатки, и они не стали посылать лифт обратно наверх. В самой шахте лифта взрывчатку мои люди тоже не обнаружили, из-за чего я немного успокоился. С нашей броней и ее степенью защиты можно было попробовать сразу спрыгнуть на платформу, благо 10 метров высоты не слишком бы сказались на нас при приземлении. Однако в таком случае уже сам лифт мог не выдержать такой нагрузки. Поэтому пришлось сначала преодолеть 2/3 расстояния вниз и уже потом отцеплять карабины и спрыгивать на платформу. Само собой, нас ждали и сразу же открыли огонь. Но это нашим противникам никак не помогло. Меньше чем за полминуты абсолютно все бойцы враждебного рода оказались убиты. Разве что лифт по итогу этого противостояния оказался поврежден, и на нем вряд ли можно было бы так просто добраться наверх. Однако отряду «Альфа» ничего не мешало спустить нам тросы в нужный момент. Поэтому проблем с этой ситуацией не возникло. Тем более всегда есть запасные выходы. Просто надо до них дойти. Дальше оставалась, пожалуй, самая опасная часть плана — добраться до самих серверных и ненароком их не уничтожить. Поэтому в ход сразу пошла магия 5-го круга. На талисманы мы не скупились. Тем более их можно было снова приобрести у Суворова, а сами они здорово облегчили задачу и увеличивали выживаемость отряда. Благодаря этому мы обошлись без потерь и даже без раненых. Взлом данных также занял немного времени. А уж когда землю неплохо так затрясло, я с помощью тактической сети увидел, что Тимофей с Вадимом со своей задачей справились. До самой точки эвакуации мы также добрались без проблем. Ощущалось наше тотальное превосходство по всем параметрам. Ко всему прочему, вертушки время от времени обстреливали наших противников, не оставляя им шанса на победу. Одним словом, операция прошла настолько успешно, насколько это вообще возможно. Мы обошлись практически без потерь, за исключением парочки раненых, в то время как противник лишился более половины боевого состава на этом месте. Урон мы нанесли колоссальный. Правда, не обошлось и без нелепых происшествий, о которых я узнал уже после операции, со стороны Тимофея и Вадима на военной базе моего рода, куда нас временно отправили, чтобы потом вернуть в столицу. Я все-таки подозревал, что с ним наверняка что-то случится, и не прогадал. «Что значит «раздавил противника»?» — спросил я, глядя на покрасневшего Вадима и еле сдерживающего смех Тимофея. «Все именно так, молодой господин», — ответил Тимофей. «Мы должны были десантироваться на крышу, проникнуть в здание, а дальше разделиться. Но тут сработала удача Вадима, которому приспичило выпрыгнуть первее всех и раньше времени. Я просто пытался проявить инициативу», — оправдываясь, тихо возразил Вадим. «И он не попал на крышу, а врезался в окно?» — предположил я. «Нет, на крышу-то он попал!» Специально сделал паузу Тимофей. Другое дело, что она его веса не выдержала, и он проломил с собой сразу 3 этажа, при этом раздавив 2 бойцов рода Атяевых. А уж какое сопротивление его встретило внизу, и как нам пришлось его вызволять, это вообще заслуживает отдельной истории. «Феномен Вадима снова в действии», — покачал я головой. «Я уж думал, вы забыли про эту фразу», — с горечью произнес Вадим. «Я просто такой вот везучий человек». В ответ на это я и Тимофей улыбнулись. Все-таки на войне самое приятное время — это такие моменты отдыха. Жаль, как правило, длятся они недолго. Не успели закончить эту операцию, как нам стали вводить инструктаж для новой миссии. Расслабиться мне точно не дадут. В войне против рода Атяевых участвовал не только Евгений, но и другие наследники рода Львовых. Такая участь не обошла и Варвару. С недавних пор она взяла 3-й круг маны и теперь вовсю пользовалась своей магией. Правда, несмотря даже на возможную угрозу смерти, она намеренно отказывалась от доспехов, считая, что даже на поле боя должна выделяться. Впрочем, благодаря собственной силе и усилиям рода, самой ее жизни мало что угрожало. Варвара находилась в задних рядах и пользовалась тем, что бросала небольшие, созданные магией кристаллы в бойцов рода Атяевых. Даже уникальные в чем-то доспехи Атяевых не спасали от ее заклинаний. Тем не менее, результатом девушка все равно осталась недовольна. Может, Варвара и обладала очень редкой разновидностью магии, но в чистой силе она уступала большинству братьев и сестер. Эта мысль ее не могла не раздражать, особенно из-за Евгения, который с недавних пор вдруг решил измениться и раскрыл свои способности. Она, в отличие от выскочки Амелии, могла признать, что младший может быть сильнее нее. Турнир в Академии показал, что братец не так прост, каким хотел казаться. А уж слухи о том, что он самолично одолел одного из членов Сада Теней, и тот факт, что он не провалил ни одну операцию на этой войне, пусть и при поддержке бойцов рода, но ею пользовались все они, лишь подкрепляли эти подозрения о его скрываемой до поры силе. К Евгению нельзя относиться спустя рукава, что бы там ни говорили остальные, иначе он в один момент может испортить игру. Дмитрий это тоже уже наверняка понял. Вопрос только в том, что он собирается предпринять и собирается ли вообще. В этом секторе врагов не осталось. Женский голос слуги выбил ее из собственных мыслей. Она повернула голову и увидела стройную девушку с черными волосами и карими глазами. Если бы не кровь, что забрызгала ее чуть ли не с ног до головы, она могла спокойно приковывать к себе взгляды мужчин. Елена Серченко за все время своей службы заслужила стать личной слугой Варвары. Только Елена имела право среди прочих слуг обращаться к ней без разрешения, и опуская многие формальности общения между госпожой и слугой. Такое право она получила за свою исключительную преданность, усердие и талант к магии. Она была гением, которых рождается действительно мало, и, ко всему прочему, с недавних пор взяла 4-й круг маны. Уже сейчас Елена была перспективным воином, и поэтому девушка таким образом мотивировала ее к развитию. Однако, несмотря на всю ее полезность, был один момент, который с недавних пор стал волновать Варвару. Под вопросом даже начала стоять исключительная верность Варваре. «Очень хорошо», — сказала Варвара и, чуть погодя, как бы невзначай, добавила. «Я слышала, что Анна Серченко также участвует в наших карательных операциях». Взгляд Елены сразу стал тяжелым, однако она быстро вернула себе самообладание. «До меня доходили слухи об этом. Похоже, твои чувства не хотят тебя отпускать». Нарочито тяжело вздохнула девушка. «Не забывай, что эмоции и чувства должны быть на втором месте, а на первом — полное подчинение. Да, моя госпожа». Поняв намек Львовой, ответила Елена. «И обязательно было, чтобы я тоже принял участие в этой войне родов», — жаловался Роман, стоя над трупами поверженных врагов. «Можно подумать, у меня других дел нет. Императорская канцелярия временно заморозила твой контракт, так что у тебя нет причин не участвовать в операциях рода». Намеренно дразня старшего брата, ответила Кира. Рядом с двумя львовыми никого не находилось, и никто не мог подслушать их разговор. Поэтому они могли обсуждать темы, которые не предназначались для чужих ушей. «И что с того?» — не унимался Роман, раздраженный из-за всей этой ситуации. «Думаешь, у меня за это время работы не прибавится? А я и так уже перестал спать ночами. Тем более за нас делать работу слуги». «Не за нас, а за тебя. Я вообще-то участвовала в сражениях, пока ты прохлаждался в сугробе», — поправила Кира своего брата. «Во-первых, я через камеры координировал действия, и, во-вторых, тебя никто не заставлял это делать». Роман сложил руки на груди. «Можно подумать, вертушки не сделали большую часть работы по зачистке внешнего периметра склада. Так было бы слишком скучно», — не скрыла своей улыбки Кира. «Я хотела почувствовать хоть какой-то страх или хотя бы почувствовать адреналин. Увы, вместо этого увидела только страх у бойцов рода Атяевых». «Интересно, почему же?» — с сарказмом ответил парень, потирая подбородок. «Должно быть, потому что ты своей магией подняла свежие трупы и заставила их открыть огонь по своим? На войне все средства хороши». Пожала плечами девушка. «А то, что одного из них я начинила взрывчаткой и отправила бежать к своим, это вообще пустяки. Страшный ты человек, Кира. Хорошо, что мы с тобой не враги». Настороженно посмотрев на сестру, искренне ответил Роман. «Тут ты полностью прав». Невинно улыбнулась она. «Поверь, ты бы не хотел видеть меня своим врагом. Вот не надо меня пугать. Я вообще хотел спокойно работать в свое удовольствие. За какие грехи мне вообще такое наказание?» Вновь заиграла старая пластинка от Романа. «Крепись, Рома, крепись. Дальше будет только веселее», — похлопала парня по плечу девушка, из-за чего тот совсем впал в тоску. Ведь понятие веселья у них совершенно разное. Спустя долгих 2 недели эта война наконец закончилась. Мой род взял под свой контроль несколько предприятий рода Атяевых, а также часть их технологий, взамен заключив пакт о перемирии. Вряд ли у отца было в планах полностью уничтожать род Атяевых. Подобные действия могли заставить другие магические семьи пересмотреть наши с ними отношения. Ко всему прочему, это было бы прямым ослаблением страны, что явно не пошло бы на пользу императорскому роду. Поэтому Атяевы получили наказание и обошлись относительно малой кровью, насколько это вообще возможно, когда ты пошел против Львовых. Пусть меня не посылали на особо важные и опасные операции, но продохнуть мне тоже не давали. Из-за этого я даже пропустил состязание с друзьями, которое по итогу выиграл Геневард. Жаль было, конечно, такое пропустить, но и действовать самостоятельно я в данной ситуации не мог. Благо, этот ад наконец закончился, и я вернулся в академию. Теперь требовалось нагнать материал и заодно взяться нарабатывать свою репутацию, а то пока у меня не такие хорошие позиции, как мне бы хотелось.